светлый путь в жизнь вечную, дадут радость великую. Вот что значит собирать со Христом. Я до сих пор говорил о благах материальных, но есть люди, которые заняты всю жизнь собиранием не этих благ, которые всю жизнь собирают знания, заняты исканием научной истины. О них что скажем? Собирают ли они со Христом? Нет, занимаются они своим делом совсем без Христа, не призывая Его святого имени на помощь в деле своем, ибо такие люди не веруют в Него, упование возлагают на собственную мудрость свою, на силы свои, на свою волю, думают найти истину без Христа. Они много работают, чрезвычайно много собирают знаний, но собирают не со Христом, а Господь сказал, кто не с Ним собирает, расточает. Что же расточает такой человек? Драгоценное сокровище своей души, то, что единственно потребно, все то, что угодно Богу. Веры он не углубляет, надежды не умножает, любви не стяжает, ибо в научных знаниях нет источника любви. Тот, кто занят собой, кто полагается на себя, тот не имеет истинной надежды в ее высшей форме, надежды на Бога. Кто занят стремлениями жизни своей без Христа, расточает все, что мог бы иметь. Кто не со Христом, тот против Него. Страшные слова. Быть против Христа — быть врагом Его. А что может быть гибельнее и страшнее для человека, чем попасть в число врагов Христовых? Есть только два пути. Один направо, другой налево. Направо путь, указанный Господом. Путь налево — путь, отводящий от Него. А Он есть путь, истина и жизнь. И если не идем направо за Ним, по пути, который Он нам указал, следовательно, отходим от Него. Противоположен Христу Антихрист. Идя налево, идем за Антихристом. Среднего пути нет. Надо избрать один путь. Надо идти направо за Господом Иисусом Христом, быть вместе с Ним. Надо собирать великие сокровища духовные со Христом, с Его благодатной помощью. Идущие другим путем расточают все эти сокровища, умножают самомнение свое, свою самонадеянность, гордость свою. А гордость — основное свойство дьявола. Кто не идет за Христом, неизбежно, хотя люди этого не понимают, идет за дьяволом.